Борис Леонидович Рахманин родился в 1933 году в Ленинграде. Окончил литературный институт имени Горького. Работал токарем, каменщиком, журналистом. Впервые опубликовался в 1952 году. Автор книг поэзии и прозы. «Добрый человек», «Часы без стрелок», «Моря впадают в реки», «Ворчливая моя совесть», «Теплый ситец», «Передай дальше», «Токарь», «Пекарь» и «Аптекарь» и других. Лауреат премии имени Фадеева. Повесть «Бал на лестничной площадке» впервые опубликована в книге «Моря впадают в реки». Издательство «Советский писатель», 1977 год.